Ухватив парня за волосы, он поднял его с пола по пояс, и, под болезненные мычания все еще не способного толком двигаться человека, он пристально всмотрелся в его лицо, а после повернул его к Джесси, чтобы та могла убедиться. Карлус Гонт, собственной персоной. Но, разве он не старик? Фредерик Гонт скончался от сердечного приступа чуть больше года назад, пояснил Джеймс. Тогда ходили слухи, что именно этот, он встряхнул все еще удерживаемого за волосы юношу, отчего из глаз его брызнули слезы, а попытки что-то сказать усилились. Шкет убил отца и сразу же занял его место. Но все источники этих слухов довольно быстро пропали из виду. Да заткнись уже. Не выдержав громкого мычания, Джеймс силой вбил лицо блондина в пол и, судя по характерному звуку, сломал тому нос, так что сейчас именно он занимает все должности, принадлежащие когда-то его отцу. Но, эх, Джесси и сама не знала, чего хочет добиться. Не знала, как убрать преследующее ее беспокойство. Вести о смерти ее хозяина не принесли ожидаемого облегчения, а лишь добавили вопросов, главный из которых, что делать дальше. Покемоны, из которых заживо вырезают органы, камни и металлы, а после просто выкидывают их тела, или скармливают их рабочим. Дети, которых заставляют этим заниматься, периодично избивая и удерживая на голодном пайке. Куча людей, которых в любую секунду могут пустить в расход, лишь бы этот блондин оставался чистым перед лигой. Всем им надо помочь, но принесет ли это желаемого спокойствия, или только лишь доставит проблем? Тяжело вздохнув, Джесси достала покебл. «Лади, раствори его, Касс!» – прошипела в ответ змея. «Инхахате, я, Чите!» Из громких мычаний и хрипов Гонта уже можно было разобрать отдельные буквы и звуки, что говорило о скором окончании эффекта парализации. Вот только в сущий миг отдельные звуки превратились в единый агонизирующий вопль, такие умудрившиеся вырваться из сжатого спазмом горла, покрытые ощутимым слоем крайне едкой кислоты, что продолжало активно поставляться из широко раскрытой пасти Эконс. Гонт вновь забился в судорогах, в этот раз вызванных болезненными спазмами. Его шелковая пижама быстро начала гнить и расходиться на отдельные волокна, пока плоть под ней сперва покрывалась химическими ожогами, а после точно так же начинала разлагаться, заставляя жертву испытывать наисильнейшую агонию. «Вот как?» – удивился Джеймс, – «и даже ничего ему не скажешь?» «Ну хорошо, пошли». Оставив за спиной уже утихшего Гонта, тело которого попросту не выдержало столь объемных болевых ощущений, парочка вышла обратно в коридор, где их уже давно ожидал парящий под самым потолком висп, да пара лежащих без сознания тел по обе стороны коридора, случайные жертвы, сбежавшиеся на крик молодого господина. О жестоком убийстве Гонта в его собственном доме уже скоро будут писать во всех газетах Силадон-Сити, но подкинутые в полицейский департамент документы останутся скрыты от глаз общественности, ведь наличие подобных людей в верхах городского управления – огромнейшее пятно на репутации как города, так и всей лиги. Глава 68. Стратегия и тактика. Глава 68. Стратегия и тактика. Ранним утром в холле отеля меня уже ожидали. Персональная доставка – не то, чего может удостоиться среднестатистический тренер, однако личная протекция Гудшоу сделала свое дело, и уже через несколько минут я был на удалении в пару сотен километров от материка. Конечно, не хотелось так просто оставлять вместе одну, особенно учитывая последние тенденции. Что не город, то трагедия. Но выбора особо нет, да и Мести уже большая девочка, о чем я не уставал себе напоминать. Ей уже давно не 12, и, в случае чего, она вполне способна о себе позаботиться. Надеюсь, присутствует некая доля беспокойства, как без нее, ведь Мести за столь короткий срок стала для меня далеко не последним человеком, но не тащить же девушку с собой, в самом-то деле. Хотя она явно была бы не против составить мне компанию в столь же опасном, сколь и захватывающем приключении, но мой рыжик и сама понимала, эта задача ей не по силам, уж больно слаба ее текущая команда. Вот и выходит, что пока я буду развлекаться в компании элитных тренеров нашего региона, устраивая загонную охоту на сверхсильного покемона, Мести, после достаточно бурной ночи, останется отсыпаться в номере, а после, возможно, пойдет погулять по городу, или же навестит Эрику. Как я и опасался, телепортация поначалу срывалась, ведь сила кадабры, которого вызвал сотрудник лиги, просто не могла адекватно захватить мое тело, моментально поглощаясь вспыхивающей аурой, но стоило мне взять ту под полный контроль, и не позволять даже толике тумана просочиться наружу, как мы без труда телепортировались. Оказавшись на той стороне, я не стал рассматривать округу, а поспешил покинуть компанию озадаченного паренька, пока тот не приступил к озвучиванию неудобных вопросов, вида, а почему телепорт не проходил, или почему после задумчивого ХМ со стороны красноволосого гиганта все получилось. «Мистер Скар, постойте», раздалось за спиной, стоило мне выйти с площадки. Полагаю, что с моей внешностью попытка скрыться в толпе выглядела в высшей мере смешно. Как же, двухметровый гигант с пылающей алым шевелюрой, да среди разношерстной массы людей в единой белой униформе. Мягко говоря, я выделялся. «Да, доброго утра. Мне было поручено провести вас к штабу по прибытию. Прошу за мной». Отчеканив заученную фразу, юноша развернулся на одних каблуках, достаточно ловко, стоит отметить, учитывая, что под ногами его голый лед, на котором и я порой проскальзывал, и четко выверенным шагом, едва не строевым, двинулся куда-то вглубь лагеря. Что же можно сказать о нем? В первую очередь, общее окружение. Лагерь стоял на огромном леднике, настолько большом, что с одной из площадок под телепортацию, что по логике должны находиться если не в центре, то около него, я не мог разглядеть конца ледника, и лишь палатки виднелись вдали. Опять же, наличие в достаточно теплых водах, пусть и не курорт, и купаться здесь было бы не очень комфортно, но вполне допустимо, подобного скопления льда говорило о присутствии в лагере нескольких тренеров с мощными покемонами ледяного типа. По пути нам встречалось множество крупных шатров, исполняющих роль местечковых командных пунктов. Видел я и пару зон, заставленных покрытыми брезентом ящиками, части из которых были распечатаны для удобного извлечения содержимого, явно из склада. Меня вели напрямик к командному центру, опять же, по логике, находящемуся в центре лагеря, дабы приказы в месте, где электроника не особо хорошо работает, с одинаковой скоростью могли бы достичь любого другого командного пункта, отчего обзор на окраины ледника был затруднен, но судя по видневшимся кусочкам вполне себе одиночных палаток, лагерь этот не временный, и люди тут вполне себе ночуют, что объясняет и наличие складов. Сотрудникам нужно чем-то питаться, во что-то одеваться и, возможно, даже где-то мыться и куда-то ходить по нужде. Хорошо это, или плохо, но экскурсии мне никто не предложил. Уже через несколько минут достаточно спешной прогулки мы оказались перед полами особо крупного шатра, из-за которых вполне отчетливо слышалось несколько голосов. «Госпожа Лорелей», ворвался внутрь мой сопровождающий, нагло прерывая разгоравшийся диспут. «Прибыл Скар». «Вольно, можешь идти», ответила рыжая девушка в очках и несколько неуместном в подобной обстановке облачении, подходящем, скорее, директрисе крупного банка, чем командующей спецоперацией. Она с любопытством рассматривала меня, пока я занимался тем же в ответ. Не узнать одну из четверки было невозможно, особенно если вспоминать одни из первых подаренных мне этим миром эмоций, вызванных ее аномально большой джинкс. Помимо Лорелей были здесь и не менее значимые особы. Пока девушка стояла в центре шатра, опираясь обеими руками на металлический столик, на котором проецировалась какая-то рельефная карта, у стенки, по правую от меня руку, примостился улыбчивый шатен, что не преминул махнуть рукой, стоило мне обратить на него внимание. Ланс, все такой же непосредственный чудак на вид, обладающий удивительно тяжелым, проницательным взглядом. Рядом с шатеном сидела незнакомая мне длинноволосая блондинка, что с ощутимым любопытством изучала мою фигуру взглядом. Лишь торчащие по обе стороны заколки из странных перьев что-то шевельнули в памяти, но сосредоточиться на ней я так и не смог, ведь с другого края палатки раздался нарочито громкий кашель. «КХМ, не стой столбом, ты нас отвлекаешь», сурово припечатала низенькая старушка, морщинистое лицо которой казалось несколько зловещим из-за не очень хорошего освещения, царящего в палатке. Особое внимание привлекала ее резная трость, слетающим в ее центре покебалом в фиолетовой окантовке, но сей факт был отмечен лишь краем сознания, ведь действительно, не стоит заставлять уважаемых людей ждать. «Прошу прощения за опоздание». Я вошел внутрь, встав рядом со старушкой, за что удостоился мимолетного взгляда с последующей потерей какого-либо интереса. «Странная бабулька, но раз уж она здесь, вообще, судя по тому, что я вижу, основной костяк низкоуровневых, по сравнению с четверкой, конечно, тренеров ютились за спиной Лорелей, откуда открывался пусть и неполный, но все же неплохой вид на карту, хотя, да, она дублировалась еще и на монитор, подвешенный к потолку и обращенный экраном к публике, отчего с входа его было не видно. Полагаю, именно к ним я и должен был направиться, но что есть, то есть. Во всяком случае, возражений по поводу моей текущей дислокации не последовало. Для вновь прибывших Лорелей смерила меня суровым взглядом, резюмирую. Первыми выходит отряд Альфа, девушка кивнула на Ланса с блондинкой, а также коснулась указательным пальцем одной из фигурок на карте. Мне прекрасно было видно все. На синем разноцветном полотнище, созданном проектором, встроенным в сам стол, были расположены различные объемные фигурки, такие же части проекции. Назначение фигурки Драконайта было вполне себе очевидным, особенно если учесть, что располагалась она на приличном, судя по клеткам, удалении от фигурки айсберга, лагеря. Перед Драгонайтом была поставлена фигура другого дракона, идентифицировать которого я, увы, не смог. Нет у меня глубоких знаний о покемонах иных регионов, а это явно был именно он. Фигурка эта обозначала как раз отряд Альфа, и, если предположить, что это не Драгонайт Ланса, то выходит, что это дракон блондинки. Возможно ли, что передо мной Синтия? Чарльз ведь говорил, что своим визитом нас почтит чемпион Синна, да и ее вольное общение с Лансом, которому пророчит такой же титул, но в Канто, увы, не время вдаваться в политику. Отряды Бета, Гамма и Дельта, девушка поочередно коснулась неких точек на карте, после чего в тех местах появились схематичные фигурки лапрасов, достаточно сильных водоплавающих покемонов, напоминающих огромных синих длинношеих рогатых черепах, будут прикрывать возможное отступление и займутся сдерживанием врага на время передислокации основных сил. Командование отрядами берет на себя леди Агата, и она же выступит основной защитой отрядов от психических сил оппонента. Я все еще считаю, что распылять моих ребяток – не лучшая идея, вставила свое слово сидящая возле меня старушка, оказавшаяся еще одной представительницей четверки Канто. Мне просто не хватит призраков для создания полноценного некрополя. Он и не нужен, тяжело вздохнула Лорелей. Но ведь без него бороться с настолько мощными психиками невозможно. Продолжала давить жуткая старушка, без подпитки призраки продержатся от силы пару минут. Задача отрядов не уничтожить противника, а дать время на безопасное отступление отряда Альфа. Так что этой пары минут нам вполне хватит. А дальше что? Без защиты весь этот молодняк, она кивнула на стоящих позади Лорелей людей, просто снесут и не заметит. Каждый отряд снабжается кадаброй. Словно заученный текст проговаривала Лорелей, на лице ее отображалось уже не раздражение, каковое ожидаешь увидеть, глядя на уставшего от спора человека, но безнадега. «Прошу прощения, но я могу просто передать вам одного из своих призраков», встряла вдруг блондинка, «думаю, возможностей оставшегося, в паре с защитой от Роберта, должно хватить, чтобы дать нам время на спокойную эвакуацию». «Хммм», задумалась старушка, прикрыв глаза, если ваш покемон находится хотя бы на уровне с моим, тогда мы вполне сможем организовать три некрополя. Отлично, воодушевилась Лорелей, с благодарностью посмотрев на блондинку. Теперь вы, девушка перевела взгляд на меня, честно, я не имею ни малейшего представления, почему эти двое настаивали на вашем присутствии. Она кивнула на Ланса, видимо подразумевая его и Чарльза, потому что блондинка, судя по проскочившему на ее лице удивлению, ничего и никогда обо мне не слышала, и уж тем более ни на чем не настаивала, но раз уж вы здесь, мне бы хотелось увидеть, с чем мне предстоит работать, и замерла, ожидающе глядя в мою сторону. Более того, на мне сошлись взгляды всех присутствующих, кто-то с любопытством, кто-то с непониманием, а кто-то со скукой, но тем не менее, смотрели абсолютно все. Не подскажете, о чем именно речь? О барьере, пояснила Лорелей. Брошенный на Ланса взгляд уловил лишь любопытный блеск в его глазах, пока сидящая рядом Синтия едва не фонтанировала этой эмоцией. Кажется, она получала истинное удовольствие от всего происходящего. Хммм, ну хорошо, спокойно кивнул я, медленно снимая одну из перчаток, убирая ее во внутренний карман и показательно щелкая пальцами, предварительно вытянув вторую руку вперед. Все присутствующие уверены, что барьер – технология. Никакой иной информации у них быть не может, если, конечно, Чарльз не обманул меня. А значит, все ожидают, что я продемонстрирую некое устройство, но никто не говорил, что для его активации его необходимо достать. Мгновение, и пред моей ладонью появляется небольшой красный полупрозрачный диск, приковавший к себе всеобщее внимание. Медленно собрав пальцы в щепоть, а после слегка их сжав, я резким движением выбросил их обратно, растопырив во все стороны, словно в попытке разбрызгать невидимую жидкость, и, повинуясь этому незамысловатому жесту, барьер резко увеличился в размере, обратившись парящим над землей красным диском, диаметром в 1.5–2 метра. Толчок ладонью, и барьер слегка отдаляется от меня. Манящий жест, и он приближается обратно. Легкий поворот руки, и платформа принимает горизонтальное положение, после чего уже можно было спокойно на нее запрыгнуть, и под удивленные взгляды, а в отдельном блондинистом случае я расслышал еще и восхищенный вздох, продолжить демонстрацию, с легкостью поднявшись под самые своды шатра, дабы показательно стереть пыль с одной из перекладин, соединяющих опорные балки. Кажется, один лишь Ланс смотрел за сим представлением с проказливой улыбкой, да Гата с легкостью держала лицо нейтральным, пусть глаз с меня и не сводила. Остальные же, включая Лорелей и Синтию, напоминали самую обычную детвору, которой заезжий фокусник показывает чудо. Блеск в глазах, восторг и даже жадность. Им осталось лишь начать хлопать в ладоши и кричать еще, еще. А на лицах некоторых ребят за спиной Лорелей мелькала зависть, желание обладать, что не очень-то мне понравилось, но было вполне предсказуемо. Сейчас выходило, что само устройство скрыто где-то в моей одежде, а перчатка – лишь контроллер, и пусть так оно и остается далее. Как-то так, спустился я на землю, и хлопком ладони по барьеру развеял его. Потрясающе, выпалила Лорелей, но почти сразу взяла себя в руки, закрыв рот кулачком и покашлив в него. «КХМ, лицо ее сделалось серьезным, пока щечки слегка покраснели в смущении, хотя вряд ли кто-то кроме меня это заметил. Не тот обзор, насколько большим он может стать, и что способен выдержать. До 10 метров в диаметре, без запинки соврал я, ибо фактически мой барьер может расширяться до тех пор, пока у меня не кончится энергия, то есть он может стать весьма и весьма объемным, но знать об этом каждому встречному совершенно ни к чему. При максимальном размере он удерживал выстрел гиперлуча Драгонайта профессора Аука, но размер на это практически не влияет. Шатер наполнился удивленными вздохами, а только-только посерьезневшая атмосфера грозила вновь скатиться в обычный балаган. Удивительно, что весь шум исходил исключительно от массовки тренеров за спиной командира. Пусть им и хватило лишь одного расстроенного ЦСКА от Агаты, но сам факт, дисциплины вообще никакой, и пока начальство вынуждено держать лицо, молодняк смеет так его подставлять. Допустим, задумалась девушка, вновь переводя взгляд на карту, мне говорили, что на тебя как-то странно реагируют драконы. Да, были случаи. Уже я кивнул на смущенно потирающего затылок Ланса. Жаль, вновь задумалась Лорелей, видимо хотевшая таки поместить меня в отряд Альфа, для прикрытия, покажи своих покемонов, вскинулась она вдруг. Прямо здесь, а что не так, места достаточно. Хорошо, кивнул я, таки доставая 4 покебола с основной своей командой. Не думаю, что есть смысл показывать им еще и малышей, Орион все еще проходит лечение. Призыв решил начать по очереди. Пусть места в шатре и достаточно, даже для небольшого полета, как я уже демонстрировал со своим барьером, но так моих подопечных будет лучше видно. И плюс ко всему, шанс получить совет по тренировкам не только от четверки, но и от чемпиона, если Синтия, конечно, заинтересуется, выпадает лишь раз в жизни, и упускать его – огромнейшая глупость. Потому и демонстрацию лучше проводить по одному, а не всей толпой. Глядишь, отметит кого. Первым пошел Сириус. Избалованный котяра не испытывал пиетета перед собравшимися здесь тренерами, ведь единственный авторитетный для него человек не спешил объявлять начало тренировки или битвы, а потому, сохраняя титул самого моего ленивого покемона, он пару раз обтерся мордой о мой пояс, после чего подошел к брезентовой стенке и попросту повалился на бок, принявшись вдали ленивого любопытства изучать окружение. Странно, задумчиво проскрипела Агата, рядом с которой Сириус и завалился. Я думала, что он меньшего размера. Вы знаете, что это за покемон? Спросила Лорелей. Конечно, это одна из новых эволюций Иви, о которых в последнее время судачит. Точно, это же эмбрион. Подорвалась вдруг Синтия, смотря на покемона как на очень вкусную пироженку, отчего кошаку явно стало не по себе. КХМ. Прочистила голос Лорелей, которой не хватало авторитета в открытую осаживать чемпиона другого региона. Я не могу оценить его силу визуально, так как не знакома с этим видом. К кто-то может что-то сказать. Да, раздался голос из-за спины девушки. Стоун, повернувшись, Лорелей кивком головы предложила говорившему выйти вперед. Рион подал неожиданную активность Сириус, а стоило коренастому брюнету с короткой стрижкой, что, как и большая часть здесь присутствующих, был облачен в белую униформу, оказаться перед начальственными очами, то есть на середине шатра, как мой кот моментально утратил последние остатки сонной неги, попросту рванув к мужчине из положения лежа, и остановился лишь у самых его ног, принявшись недоверчиво того обнюхивать. Эрон Стоун представился тем временем оратор, уверенно положив ладонь на холку покемона, тренер третьего ранга и владелец единственного в Канто питомника Иви. Речь его была обращена в первую очередь к Синти, ведь остальные, кроме, пожалуй, меня, и так были осведомлены о личности Стоуна. МРРРР, громкое урчание раздалось от Сириуса. Покемон, не иначе как по привычке, проявил свои чувства, так же как обычно проявляет их со мной. Вот только если я его нежные бадания практически не ощущаю, то вот Эрону пришлось сделать пару шагов, дабы восстановить равновесие после уверенного соприкосновения кошачьего лба с его животом. «Тихо-тихо», — улыбался он, — «каким здоровяком вырос». «КХМ-КХМ», — вновь привела к порядку Лорелей. «Да, прошу прощения, просто Иви, из которого вырос этот красавец, в составе еще пары особей был выращен лично мной. Помнит меня, не иначе. Можно по существу», — полыхнуло раздражением Лорелей, хотя Синтия, по идее стоящая в иерархии выше, лишь умилительно улыбалась, глядя на мурчащего словно трактор Сириуса. «В моем питомнике также появилась пара покемонов этого вида, но они еще маленькие, и до такого уровня не развились. Однако, если сравнивать телосложение этого красавца с другими, более изученными развитыми формами Иви, то можно попытаться проанализировать уровень его развития. Вы позволите?» – обратился он уже ко мне. «Я хотел бы провести осмотр». «Конечно, буду рад, если вы что-то посоветуете после». «Конечно», — улыбнулся он, присаживаясь на корточки перед покемоном. «Потерпишь, Рион?» «Отлично. Без оборудования я не смогу сказать более точно», но он аккуратно оттянул кожу с загривка покемона, зажав ту двумя пальцами, а после, судя по легкой дрожи и резко вскинутой кошачьей морде, чем-то ее проколол, ибо простого сжатия Сириус бы и не заметил. Очень плотная шкура, в разы плотнее, чем даже у вапорионов. ХММ, мышцы развиты гармонично, но, сжав заднюю лапку покемона, он надавил на какую-то точку на бедре, отчего конечность резко выпрямилась, совершив мощный удар по застилавшей пол циновке, и без труда порвав ее сочленение, до взрослого тренированного Флориона не дотягивает. «Нет-нет», — поспешил он дополнить, — «я ни в чем вас не обвиняю. Скорее всего, это особенность вида. В целом, могу сказать, что это достаточно выносливый и крепкий покемон, но без глубокого изучения и тестов я не могу сказать чего-то большего, извините. Жаль. Еще, пользуясь случаем, я бы хотел пригласить вас с этим красавцем посетить мой питомник и провести все положенные тесты. Поверьте, это пойдет ему на пользу». Амбрион, Сириус глядел на меня предельно серьезно, показывая, что полностью поддерживает идею Стоуна. «Конечно, я согласен», — улыбнулся я. «Если вы закончили», — все так же раздраженно вмешалась Лорелей, «то попрошу вас поторопиться. Здесь вам не смотрины. Все, что я хочу, оценить ваш уровень, как тренера, не более». «Да, извините». Сириус обратился красной вспышкой и скрылся в недрах покебола, пока наружу один за другим вышли Джот, Виви и Гнил. На Пиджета, пусть и чуть большего размера, чем обычный представитель этого вида, смотрелись некой долей скепсиса, хотя озвученный мной список навыков вызывал легкое удивление из задних рядов. Один из слушателей оказался главой отряда воздушной разведки, в распоряжении которого находятся как раз пиджеты, а также скармари и магнимайты, все же свободное владение ветром, как элементом, весьма редкий навык, и лишь специализирующиеся на воспитании летунов тренера знают, насколько тяжело этот навык развить, если не иметь возможность наблюдать за формированием воздушных потоков наглядно. Хотя, должен заметить, Джот с этой задачей справился по большей части самостоятельно, ведь тогда я еще толком не понимал, что именно видят мои глаза. В любом случае, расправивший по просьбе с задних рядов крылья, Джот выглядел внушительно, все же после эволюции его рост сравнялся с моим, и пусть пока что он еще не способен увести меня на своей спине, по крайней мере без активного использования своей энергии, то вот месте он уже успел с десяток раз прокатить, еще на территории лаборатории профессора Флос. Размах крыльев моего пернатого красавца практически достигал 5 метров, что все-таки произвело какое-то впечатление на сидевшую в задних рядах коллегию тренеров. И на Синтию, да. Правда, блондинка лишь причитала о том, какое у Джота красивое оперение, не более. Не думаю, что для чемпиона размер покемона имеет хоть какое-то значение, да и сама она, наверняка, владеет куда более крупными покемонами. Вивис и Гнилом удостоились чуть большего внимания, в первую очередь от Лорелей, что специализировалась на водных и ледяных покемонах, а потому смогла по достоинству оценить мою черепашку, и про результаты испытаний разработанных мною навыков слушала с неподдельным интересом. А вот и Гнилом заинтересовался уже Ланс, как и возможностью этого ящера использовать солнечное пламя. По словам возможного чемпиона Канта, его Драгонайту не хватает концентрации для применения солнечного луча, и вместо узкого лазерного залпа каждый раз выходит широкий рассеянный луч драконьей ярости, не самого сильного, но достаточно мощного навыка драконьего типа. Таким образом, завершив демонстрацию и показав себя как действительно неплохого тренера, получившего свой ранг не за красивые глаза, хотя на деле так и было, но знать об этом никому не стоит, я удостоился чести быть внедренным в отряд бета, а также послужил предметом последующих споров, ведь мой барьер позволял крайне надежно прикрыть достаточно небольшую группу лиц, а потому в отряд бета решила войти и Лорелей, собственной персоной, дабы попытаться, в случае чего, сосредоточить всю ярость древнего дракона на себе, чему противился уже Ланс, ведь подвергать главнокомандующего такой опасности, крайне неразумный, с его точки зрения, шаг, и аргумент, что она единственная из всех здесь присутствующих специализируется на ледяном типе покемонов, а потому и дракону, большинство из которых феноменально не дружит с холодом, вопрос физиологии, и некоторые драконы и сами предпочитают селиться в заледенелых местах, сможет доставить наибольшие неудобства был попросту проигнорирован, ведь и Ланс, и Синтия, оба специалисты как раз по драконам, и оба владеют сильными представителями покемонов такого типа. Это к тому, что навыки драконьего типа, основанные на применении той самой золотой энергии, с легкостью пробивают драконью чешую, как и защиту золотой ауры. И спор продолжался бы до победного, если бы точку в сим вопросе не поставили Агата и Синтия. Первая заметила, что при таком раскладе, призраков легче пустить на 2 незащищенных барьером фланга, дабы те могли рассеивать влияние дракона, а в отряд бета лучше снарядить побольше псиоников с их кадабрами и слоукингами, также для защиты от психического давления и на случай экстренной эвакуации. Синтия же уточнила, что их роль, в первую очередь, заключается в переговорах, идти на которые в окружении армии сверхсильных покемонов, дурной тон. Конечно, вряд ли оппонент, будучи древним монстром, разбирается в тонкостях этикета, но в ее словах нашли разумный довод. Незачем лишний раз провоцировать пока еще не противника на агрессию, ведь сразиться мы всегда успеем, а вот шанса договориться может уже не появиться. Как итог баталий, в которых я принимал лишь пассивное участие, то есть стоял в сторонке и молчал, было принято следующее решение. Вперед, в качестве парламентеров, все также отправляются Ланс, Синтия и Роберт, один из искуснейших псиоников региона. Прямо за ними, на некотором удалении, так чтобы оппонент не мог толком разглядеть мою ауру, что тоже сомнительный момент, ибо чувствительность той махины, неизвестная переменная, последует отряд бета, состоящий из меня, Лорелей, пары псиоников с кадабрами и слоукингами, и пары личных учеников Лорелей, также владеющих сильными ледяными покемонами. Причем, как очевидно, командиром отряда назначается Лорелей, и действовать этот отряд начнет только при условии агрессии со стороны противника. Отряды Дельта и Гамма должны зайти с флангов. Оба они содержат в своих рядах сильных призрачных покемонов, и единственное их назначение – контроль цели. Они не должны позволить Драгонайту призвать свою стаю на помощь, а если тот уже явится с прикрытием из особей поменьше, то еще и не позволить этим особям помешать отступлению отряда Альфа. Как по мне, излишне сложная схема, но учитывающая практически все. Единственное, что осталось загадкой лично для меня, каким образом они собираются выманить дракона на поверхность, и что будут делать, если он попросту не явится на переговоры. Но свои мысли я предпочел оставить при себе, ведь не являюсь я ни стратегом, ни психологом, ни специалистом по драконам, да и сморозить глупость при таком-то обществе. Нет, конечно, планировалось еще попытаться поговорить с Синтией на тему обмена опытом, и тогда возможности вспороть чушь будет предостаточно, но то будет личный разговор, если, конечно, он вообще состоится. Да и 3 из 4 представителей четверки, каждый из которых специализируется на конкретной группе покемонов, тоже могут рассказать много всего интересного. План составлен, остался лишь вопрос с реализацией. Спустя час после утверждения схемы действий, отряд Альфа отправился на изготовку. Ланс и Синтия мирно обсуждали возможность боевого столкновения, до конца прорабатывая узкие моменты их кооперации в возникающей при таких раскладах битвы, когда к ним наконец подошел Роберт. До определенной точки их отряд должен был добраться совместно с отрядом Бета, причем выбранный Лорелей способ передвижения оказался весьма странным, но вполне подходящим под текущую ситуацию. Очередной ледник, который приходил в движение при помощи 6 крупных лапрасов, причем явно не ездовых, о чем говорило множество заостренных шипов, покрывавших их панцири. Синие покемоны расположились тройками по обе стороны ледяной плавучей платформы, уперлись грудью в имежи и намороженные выступы, и принялись толкать, приводя всю конструкцию в движение. Айсберг медленно набирал скорость, но, стоило лагерю скрыться за горизонтом, а двум таким же плавучим платформам, оставшимся на базе под присмотром Агаты, что подготавливало те к созданию некрополей, как раз-таки начать свое движение, как Лорелей скомандовал Астанов. Подошедший к краю замедлившегося под воздействием лапрасов ледника, Ланс достал покебал со своим драгонайтом, призвав того наружу. «Ты знаешь, что делать», — серьезно проговорил он, получив в ответ столь же серьезный кивок. Покемон немедля расправил свои широкие желтые крылья, приготовившись взлететь к небесам, дабы после оказаться на самом дне, но не успел. «Постойте», — из установленного в центре ледника шатра, куда меньшего размера, чем в основном лагере, выбежала Синтия. Вот, изящный взмах ручки, и в воду устремляется красный луч, формирующийся в продолговатую фигуру, что быстро скрывается в пучинах океана, дабы спустя миг из-под воды показалась продолговатая рыбья морда, украшенная парой тонких красных усиков, зачесанных вдоль туловища, парой огромных синих плавников, достигающих нескольких метров в длину, и также уложенных вдоль туловища, опускаясь под воду, и внушительным, покрытым множеством скалов и выщерблен рогом. Майлотик, морской змей регионов Синна и Хаэн, считается одним из самых красивых покемонов тех мест, и очень любим их координаторами. Обычно, этот покемон выглядит как большой, длиной в несколько метров, бежевый угорь, с длинными плавниками у головы и красивым узором, украшавшим их хвост, также оканчивающийся синим плавником, напоминающим птичий хвостик. Но сейчас же, покемон Синтии явно принадлежал не координатору. Пусть он и выглядел здоровым и ухоженным, но множество шрамов, украшавших блестящую чешую, как и несколько разрывов в головных и хвостовом плавниках отчетливо показывали, что покемон этот принимал участие во многих битвах, а длинный острый рог давал понять, что далеко не во всех из них он получал травмы, но и сам наносил их. В покемоне Синтии не было той самой красоты и грации, но зато его окружала аура настоящего воина, прошедшего через очень, очень многое. Встретив такого у побережья, где майлотики обычно и обитают, ты точно не полезешь обниматься и фотографироваться, а скорее постараешься как можно быстрее выбраться из воды. И размеры. Средний майлотик не превышает 7 метров в длину, однако это чудовище, лишь выглядывая из-под воды, уже возвышается над водной гладью на добрых 5-6 метров, пока основная часть туловища была скрыта. «Он поможет», — улыбнулась девушка. «Не думаю, что они обрадуются постороннему покемону в их логове, да и отходить от плана как-то». «Да ладно», — своевольно махнула ладошкой Синтия, что словно не видела в текущей ситуации какой-либо проблемы. «Он у меня умный, если что, просто подождет у входа в их логово». «Ну хорошо, лорд», — скомандовал Ланс, и Драгонайт таки взмыл ввысь. Звучный шлепок, и бледно-оранжевая рептилия отправляется под воду, а следом за ним нырок совершает и огромный майлотик, звонко шлепнув хвостовым плавником напоследок. Фактически, именно сейчас операция началась, и по ее итогу станет видно, получит ли регионы Контейсина доступ к источнику сильных драконов, или же им этот источник придется уничтожить, дабы сохранить спокойствие и порядок на своих землях. Глава 69. Драконы. Глава 69. Драконы. Находясь в несколько нервном состоянии, лорд стремительно преодолевал морские пучины, погружаясь все дальше, в самые глубокие и темные места Великого океана, куда не достает даже толика света. В каждом его движении ощущалась скованность. Отсутствие практики в подводном плавании давало о себе знать, но ящер старался не отставать от рассекающего воду словно нож масла гигантского угря, скользящего рядом. В пути они не общались, хотя лорд, пусть и отвык от подобного, но вполне мог издавать нужные звуки одной лишь гортанью, да использовать некую форму телепатии для передачи собеседнику своих намерений. Но тем не менее, взгляд Драгонайта то и дело цеплялся за мутную из-за окружающей воды фигуру покемона, значительно превышавшего его в размерах. Пытался оценить, сумеет ли победить такого противника, и пришел к неутешительным выводам, что в воде у него не будет и шанса. Уж больно резво угорь перемещался, успевая еще и перекусить зазевавшейся рыбешкой на ходу, пока сам лорд отдавал всего себя движению. Пусть он и привык летать, а не плавать, но не может сей факт выступать оправданием. Да и не воспитывал его так Ланс, чтобы сдаваться при первом же вызове, пытаясь найти оправдание своему бездействию. Он, дракон, он, сильнейший покемон Канта. Может ли он так просто взять и уступить какой-то заморской рыбешке? Лорд так не думал. Глаза покемона налились золотом, а после начали отдавать глубокой синевой. Его рог, как и усики, также слегка подсветились синеватым оттенком, а из крыльев и хвоста буквально хлынул водный поток, существенно ускоряя передвижение покемона. Не ожидавший подобного Майлотик достаточно быстро отстал от рванувшего, словно торпеда, лорда, но стоило ему сориентироваться и также начать выкладываться по полной, как он в два счета нагнал дракона. Обычная легкая прогулка резко превратилась в скоростной заплыв, что несказанно радовало покемона уровня чемпиона. Хоть какое-то развлечение, помимо их традиционных спаррингов с Габриэллой, Горчом Помсенти, победитель в которых уже довольно давно определяется исключительно и только местом проведения битвы. Как Габриэлла не способна сражаться в полную силу в воде, так и он, Финрал, не мог проявить себя на суше. Судя по скорости, этот маленький дракончик, как окрестил лорда Финрал, мог бы развеять его скуку, отчего в голову ему пришла навязчивая идея убедить Синтию в необходимости устроить дружескую битву с хозяином дракончика. Ну а пока, раз уж забавный покемоныш решил устроить небольшую гонку, бросая вызов ему, морскому королю Сина, как называли его фанаты, то можно и слегка размяться перед предстоящей битвой. Два объекта развивали все большую и большую скорость, пока вода вокруг них не начала пузыриться, но даже так покемоны не замедлились, а лишь усилили контроль над окружающими их водными массами, что помогало буквально раздвигать воду перед ними, практически полностью нивелируя сопротивление. Множество морских обитателей пострадало всей гонке, ведь схлопывающиеся за двумя водоплавающими водные массы буквально затягивали неосторожных или излишне любопытных рыбешек, а после сплющивали тех, в большинстве случаев повреждая плавники, что в условиях дикой природы равносильно смерти. Лорд, однако, пусть и несколько увлекся соревнованием, все же уж больно давно он не выкладывался на полную, но забывать о своей миссии не смел, и стоило впереди показаться исполинского размера трещине в морском дне, как покемон сразу же начал замедляться, а за ним и опечаленный концом заплыва Финрал. Еще при первой активации драконьего зрения лорд заметил мощную золотую ауру, пропитывающую здешние воды. В его восприятии океан оказался заполнен мириадами золотистых частичек, словно кто-то опрокинул в воду контейнер с блестками, хорошенько их перемешав, но чем ближе он приближался к источнику этого излучения, тем плотнее собирались блестки, пока вода вокруг покемона не стала полностью золотой, отчего подплывая к расщелине лорду пришлось переходить на обычное зрение. Но даже так, несмотря на окружающую его темень, он все еще ощущал подавляющее присутствие старшего. Возможно, если бы не это давление, он смог бы различить и общее количество драгонайтов, обитающих в этом логове, но, увы, остановившись у самой кромки разрыва, лорд не стал заходить дальше. Что-что, а отношение к чужакам в его родном логове он помнил прекрасно. Правда, сам он принадлежал высокогорной стае, и пусть у них был свой водоем, куда самочки откладывали яйца и где попервой содержался весь молодняк, но, в сущности, они сильно отличались от своих подводных собратьев, пусть и относились к одному виду. Действительно, не прошло и пары минут, как из расщелины выплыла пара внушительно выглядящих, даже на фоне лорда, самцов драгонайтов, сильно отличавшихся от него самого. Драгонайт Ланса, пусть и имел внушительные размеры, и под толстым слоем подкожного жира у него бугрились мощные мышцы, но он все равно уступал своим глубоководным собратьям, имеющим совершенно иные пропорции тела, что неудивительно. Лорд, представитель воздушной стаи, имел куда более развитые грудные мышцы, принимавшие непосредственное участие в полете, а также объемные, мощные крылья, да и тушка его была легче, а значит и суше. Здесь же пара существ, обитающих в холодных темных местах, отчего и тела их формировались совершенно по-другому. От огромного количества подкожного жира, позволяющего не мерзнуть на глубине, до иного строения скелета. Вместо крыльев – плавники, вместо хищного аэродинамичного черепа с острыми клыками – тупая пластинчатая морда, позволяющая игнорировать сопротивление воды и плавать на высоких скоростях, да еще и украшенная десятками мелких зубцов, предназначенных, скорее, для заглатывания пищи, чем для ее пережевывания. Вместо крупных глаз, способных обнаружить добычу за многие километры, едва заметные точки, совсем не нужные в царящей на такой глубине тьме. Отличий было много, но, что очевидно, эти драгонайты были куда ближе к покемону профессора Аука, чем к лорду. Сейчас покемон был как никогда рад, что ему навязали сопровождение, ведь если бы не маячащий позади огромный майлотик, на него бы напали не задумываясь. Проблем с тем, чтобы одолеть кучку диких драгонайтов в их естественной среде обитания однозначно не возникло бы, ведь лорд, покемон высшей лиги, и необычным дикарям с ним тягаться, но задание на этом было бы провалено. А так, пара крупных существ не стали нападать на тощего сородича, дабы не провоцировать мощную рыбину за его спиной. Низкий, утробный, но достаточно мелодичный звук раздался из приоткрытой пасти одного из покемонов, и сразу же был расшифрован лордом как «Чужаки, убирайтесь». Общаться в водной среде привыкшему к воздуху дракону было сложно, но общение это выстроить необходимо, а потому, сочетание гортанных завываний с отправкой мыслеобразов, вот единственный способ выполнить порученную ему миссию. «Веди, вожак, вожак в спячке, нападение, люди, угрожаешь?» Встрепенулся молчавший доселе дракон, но тут же поежился под опасным взглядом майлотика. «Предупреждение, огромный, нападение, люди». Оба встречающих переглянулись, что один, что второй, смогли застать тот редкий случай, когда вечно дремлющий вожак, он же основатель и прародитель их стаи, был разбужен доведенными до ручки самочками. Пусть они и нарушили прямой указ нынешнего главы стаи, но осуждать за это их никто не стал. Звуки, доносящиеся с поверхности, были практически неразличимы для взрослого населения стаи, но вот молодняк сходил от них с ума, и визг этот разносился повсюду. Кто же знал, что источником всех бед были люди? Отказ, нападение, зачистка, гнездо. Ждите здесь, вновь опасливо покосившись на громадину, покемоны синхронно развернулись и поплыли вниз, и если один из них свернул в неприметную пещерку, то второй продолжил спуск, пока окончательно не пропал из виду. Лорд с живым интересом наблюдал за стихийно поднятой суетой в обрыве. Десятки синих самочек сновали из пещеры в пещеру, иногда выводя за собой крупные стайки совсем еще маленьких головастиков, пока половозрелые самцы, покидая личные убежища, один за другим опускались вниз, на дно расщелины, и все это в сопровождении дикого низкочастотного гула, издаваемого, казалось, всей стаей разом. Прирученному драгонайту нравилась эта картина. Она напоминала ему о суете его родного гнезда, которое, возможно, он посетит после всего этого мероприятия. Лорду казалось, что он мог созерцать этот хаос часами, но постоянная трата энергии на поддержание организма без воздуха. Это мало того, что не очень эффективно, особенно в преддверии возможной битвы, так еще и крайне неприятно, ведь эффект удушья никуда не пропадал, пусть и выражался не так сильно, как у многих других воздуходышащих. Лорд не заметил, в какой момент внизу прекратилось хоть какое-то движение, как и полностью пропали звуки. Давящая тишина, вот что должно быть на дне океана, и именно она выдернула покемона из пелены ностальгии. «Он идет», — впервые подал голос Финрал, заставив лорда вздрогнуть. Окружение затряслось. Со дна расщелины буквально ударило мощным потоком воды, отчего не только щуплый по сравнению с глубоководными обитателями лорд, но и Финрал были им сметены, не из-за мощи потока, но от неожиданности. Выровняв свое положение в пространстве, дракон узрел огромную оранжевую пятипалую конечность, каждый коготь на которой был большего, чем сам лорд, размера. Вспоров плотную породу и оставив на ней 5 глубоких борозд, огромный монстр сумел найти точку опоры, достаточную для помощи в подъеме его туши. Каждое движение чудовища сопровождалось перемещением колоссального количества водных масс, но уже готовые к подобному покемоны игнорировали сей факт, незыблемой стеной стоя перед взрастающей пред ними огромной усатой мордой, на которой, словно пара солнц, сияли слепящие золотые очи. Казалось, даже мрак океанского дна развеивался под взглядом исполина. Кто? Звук, издаваемый чудовищем, был столь громок, что оба вторженца были попросту оглушены, и даже более. Властный командный тон вселил в сердце лорда забытое уже давно чувство, словно он вновь оказался обычным детенышем, совсем еще несуразной крохой предстал перед рассвирепевшим главой стаи, перед вожаком. Все инстинкты покемона кричали лишь об одном – подчинись или умри. Уверенность в возможности разобраться с этой стаей в одиночку в один миг покинула Драгонайта, оставляя для изрядно оробевшего лорда только лишь путь дипломатии. Финрал, о котором борющийся с собственными инстинктами покемон успел позабыть, столь мощное влияние оказывал на него древний сородич, точно так же замер. Не в страхе или благоговении, эмоции, испытываемые в тот момент лордом, может понять только лишь такой же, как и он, дракон, но в полной боевой готовности. Он не опасался первобытной мощи чудовища, хотя признавал, что одной серьезной атаки подобной махины хватит, чтобы превратить все окружение в наваристую уху. По этой же причине не опасался он и серьезной битвы, ведь находились они в логове гиганта. Его же стая не даст ему действовать на полную, но вот защитить нежданных визитеров от простого взмаха лапы она уже не сможет. Потому Финрал был готов в любую секунду хватать лорда и мчаться обратно, со срочным докладом. Кое-как совладав с гнетущим ощущением, лорд отправил новый набор мыслеобразов. Вожак, нападение, люди. Видимо, не желая навредить своей стае, гигант также перешел исключительно на телепатию, но каждый его посыл бил по голове лорда не слабее изданного им ранее рева. Сон, стая, недовольство, нападение, сон, нападение, люди, разговор, люди, смерть, стая, смерть. Едва лорд ответил, что их взаимная война начнется с уничтожения его, исполина, стаи, как от гиганта полыхнула настоящая, физическая волна непреодолимой ярости, пронявшая даже Майлотика, что по своей физиологии попросту не мог участвовать в общении на подобном уровне. Оба покемона были поражены, но если лорд попросту замер, ощутив эффект всеми фибрами своей души, то вот Финрал совершил стремительный выпад, обхватив тело коллеги своим хвостом, и что есть мочи рванул назад, к поверхности. Видите, дракон перешел на физическую речь, в очередной раз оглушив лорда, с гулким грохотом и шумом, порождаемым движением водных масс и значительными обвалами породы, древний монстр пытался окончательно покинуть свое убежище, да так, чтобы не разрушить гнездовья всей стаи. Спешащий донести информацию до своей хозяйки Майлотик даже не замедлился, услышав команду монстра, хотя и отпустил начавшего брыкаться лорда, дабы путь они продолжили уже по отдельности, и каково же было удивление угря, когда спустя пару минут движения на износ он обернулся, и увидел не только не отставшего лорда, что как раз ожидаемо, судя по проведенной ими ранее гонке, но и преследующую их огромную тушу исполина, взгляд которого был сосредоточен исключительно на их парочке. Но поверхность была уже близка, и Финрал искренне надеялся, что при поддержке всех сильнейших покемонов Сабрины они смогут одолеть это чудовище, стоящее на порядок выше всех противников, с кем он сталкивались ранее. Что-то они долго... Несколько нервно произнес Ланс. Их команда, команда Альфа, зависла высоко в небе, прямо над предполагаемым логовом драконайтов, удерживаемая нехилыми способностями Роберта. В коем-то веке опрятный, гладковыбритый мужчина был полностью сосредоточен на своей работе, и не только удерживал парламентеров от падения, но и мониторил округу, на наличие других сильных психических покемонов. Правда, к своему вящему удивлению, не находил их. Казалось бы, под ними логово драконайтов, вожак которых, по уверениям свыше, является достаточно сильным псиоником. Но нет, он ощущал лишь слабые помехи, источаемые огромным количеством полуразумных, собранных в одном месте, но не более того. Не могли же они ошибиться, мелькало в его голове, или он не только чудовищно силен, но и столь же искусен. Действительно, если сильный и, что куда важнее, умелый псионик захочет скрыться, то очень вряд ли его смогут обнаружить, особенно те, кто, как Роберт, не обладает высочайшей чувствительностью. Конечно, он достаточно долго и упорно работал со своим собственным разумом, а потому его чувствительность к проявлениям чужого дара достаточно высока, но она и в подметке не годится урожденным сенсорам. Те способны, буквально, ощущать эмоции существ, лишь коснувшись волн, выделяемых практически любым разумом. Увы, размышления псионика были перебиты крайне грубым образом, ведь вышедшая из-под воды волна первобытной ярости была столь мощной, что лучшему менталисту региона пришлось приложить все свои силы на банальную попытку оставаться в сознании. Даже мысленный поток, отвечающий за телекинез, пришлось пустить на эту задачу, отчего вся тройка незамедлительно начала падать. Не особо чувствительные к подобным проявлениям Синтия и Ланс лишь ощутили легкий дискомфорт, который ощущает человек, проходя мимо дико скалящейся собаки на привязи. Не страх, но какая-то подсознательная опаска. Куда больше их напугало само падение, и вовсе не из-за набранной высоты, а из-за состояния Роберта. Если тот по какой-то причине не смог поддерживать их в воздухе, значит, на них уже совершили нападение, которое никто из них не заметил. Покеболы оказались в руках тренеров как по волшебству, но Роберт не дал тем совершить ошибку, и, отрешившись от терзающей его разум боли, поспешил вернуть контроль над их общим положением в пространстве. Все в порядке. Нападение? Нет, просто. Уф-эф-эф, голова раскалывается. Кажется, переговоры провалились. Там что-то случилось. Даже сохраняя настороженность и не выпуская черного покебола из рук, Синтия продолжала источать вовне детскую непосредственность, словно все вокруг всего лишь крайне веселое приключение. Волна чудовищной ярости, рассеянная, но до ужаса сильная, и появилась она откуда-то снизу. «Им нужна помощь», — взволновался Ланс, запуская покебол. «Нет», — поморщился Роберт, потирая центр лба большим пальцем, — «они возвращаются». Трое. Огромный Гайардос, не уступающий в длине Майлоти Кусинти, появился прямо под ними и сразу же зазирался вокруг, в поисках своего тренера. Борс, услышав знакомый жесткий голос, покемон успокоился, задрав голову кверху, и замер в ожидании команд. «Ты уверен, что им не нужна помощь?» «Нет, я только чувствую, что они на огромной скорости движутся сюда». «Хорошо, жди». Отдал он команду, и покемон послушно опустился под воду, что лишь спинные плавники да часть костяной короны остались торчать снаружи. В отличие от спуска вниз, когда лорду приходилось искать дорогу к логову, подъем происходил значительно быстрее, и уже спустя пару минут гнетущей тишины из-под воды со звучным влажным чпок вылетел сначала Майлотик, а после и Драгонайт. Угорь, совершив кульбит и пролетев значительное расстояние, приземлился куда-то за спину своей хозяйки, пока лорд завис в воздухе, рядом с Лансом, и оба покемона принялись наперебой докладывать своим тренерам о произошедшем, насколько, конечно, могли, ведь развитый разум едва способен компенсировать разницу в речевом аппарате. Пучина вспухла, запенилась. Сперва из-под воды показались пара объемных усов, каждый из которых был толще плавающих неподалеку Майлотика и Гайардоса. За ними показался рог, сравнимый по размерам с утесом, а после выглянула и остальная морда чудовища. По тяжелым надбровным дугам стекали целые реки соленой воды, напрочь игнорировавшейся покемоном, что вперил свой разъяренный взгляд в зависших в воздухе людей. Подъем прекратился, когда снаружи показался кончик носа, из ноздрей которого фонтаном вырвались потоки воды, едва не забрызгав ошарашенную троицу. «Вау! Да он размером с небоскреб, даже больше!» — экспрессивно заметила Синтия, но покебол из рук так и не выпустила. «Проблемно!» — устало вздохнул Ланс. «Лорд, ты готов к переговорам?» «Пью!» — свистящий гортанный звук, в сопровождении кивка, был однозначным ответом. «Может и мне вызвать Габи?» «Не думаю», — Ланс покосился на девушку, в ожидании полного игнора, но та лишь пожала плечами, убирая покебол обратно на пояс. «Он может разозлиться, и тогда даже шанса на нормальное общение не будет. Хотя, если Роберт прав, то шансов у нас и так немного. Я не чувствую, чтобы он готовился совершить психическую атаку, но, что, не томи». Под взглядом такой махины, Ланс нервничал все сильнее и сильнее, лишь иногда с удивлением подмечая полное спокойствие со стороны Синти. «Что-то странное, не могу описать. Он явно относится к психическому типу, причем он до безумия силен в этом плане, но его энергия, она будто непрерывно истекает вовне, из-за чего я никак не могу почувствовать его разума. Подобное не характерно для психических покемонов, да и для покемонов вообще. Это все очень интересно, подала голос Синтия, но он вообще-то ждет. Не грубо ли сначала выдергивать его на переговоры, а потом заставлять ждать? Девушка игриво склонила голову на бок, прикрыв один глаз длинной челкой, пока второй все так же был обращен на покемона. «Приветствую вожака», — начал Ланс, а сразу за ним подал голос и лорд, «мы пришли договориться». «Фи-ю-ю-у», глубокий вой, так напоминающий китовый, казалось, исходил из самой воды, из всей поверхности океана разом, «пи-ю-ю-ю-у», от вибраций, издаваемых гортанью монстра, водное полотно начало волноваться, будто в преддверии шторма, «убирайтесь». Пришла Лансу картинка от лорда, отчего тренер поморщился, ведь данный способ связи вызывал сильную головную боль. «Ты первым напал на людей, и сейчас мы пришли только поговорить». Очередной оглушающий вой, переходящий с низких, пробирающих до самого нутра частот, к высокому визгу, едва не разрывающему барабанные перепонки. Пятиметровые волны расходились от массивной морды чудища, грозя набрать силы и превратиться в цунами. Благо, что в Канте нет внешних портовых городов, ведь Вермиллион-Сити, Фуксия-Сити и Санни-Таун выходят к заливу, и даже если это стихийное бедствие действительно достигнет региона, существенных проблем оно не доставит. «Смерть, кажется, он не готов к диалогу», — шепнул Ланс, потирая виски, «приготовься к отступлению», — обратился он к Роберту, получив в ответ кивок. Мужчина все так же висел с закрытыми глазами и сосредоточенно хмурился. «Если ты откажешься говорить, мы будем вынуждены». Горящие золотом зрачки сузились в единую точку, полностью сфокусировавшись на Лансе. Даже парящий за его спиной дракон был проигнорирован. Очередная волна ярости от монстра, находящегося в сотни раз ближе, чем раньше, могла лишить отрядного псионика сознания, если бы, конечно, он не ожидал чего-то подобного. «Что ты видишь?» Лорелей передала мне бинокль. «Самый простой, можно сказать, допотопный, не грамма электроники, лишь простейшая физика, чудовище, и речь не о внешности. Тогда, на маяке, я не мог как следует рассмотреть эту тварь, но вот сейчас, его аура просто поражает. Это золотое марево заглушает все вокруг, и на его фоне я совсем не вижу ни Ланса, ни Синтию, ни их покемонов. Чудовищная мощь, нет, это всего лишь покемон. Когда станешь одним из четверки, тебе регулярно придется бороться с такими. С чего такая щедрость?» Удивился я. «Всего лишь смотрю правде в глаза. В твоем деле сказано, что ты занимаешься тренировкой покемонов меньше полугода. Однако твои подопечные уже стоят на уровне покемонов сильнейших третьеранговых тренеров, занимавшихся обучением не один год. Удивительный, непонятный феномен. Если продолжишь в том же духе, то уже к будущему чемпионату сможешь потягаться со мной. С вами, мне всегда казалось, что среди нынешней четверки легче всего скинуть Бруно». Хах, лицо девушки украсила искренняя улыбка, многие так считают. На моей памяти, лишь трое претендентов бросали вызов кому-то кроме него. На самом деле, Бруно чуть ли не самый сильный противник. Пожалуй, для претендента только Ланс будет сложнее. Его покемоны не обладают схожей с моими универсальностью, мощью и скоростью драконов Ланса, или вездесущностью призраков Агаты. Но они сильны, по-своему. Если интересно, можешь поискать запись его боя за прошлый турнир. Пока девушка говорила, я вновь вернулся к наблюдению, с ее согласия. Ну, она не потребовала вернуть бинокль, а значит не возражает. Мощный вой подводного дракона слышался даже отсюда, а вот драгонайта Ланса, что очевидно, слышно уже не было. Как думаете, какие у нас шансы? Зависит от множества факторов, пожала плечами Лорелей, принимая протянутый мною бинокль. Лига уже заключила немало договоров с лидерами тех или иных общин покемонов. Рощи бульбозавров, к примеру. Они поставляют нам редчайшие ингредиенты, растущие лишь на их священных полянах, где покемоны проходят массовую инициацию. Там тоже договаривался Ланс, но он утверждал, что их верховный ивизавр может контролировать чуть ли не весь лес. Или, например, стая тентакулов, возглавляемая огромным тентакруэлем. Он, конечно, в разы меньше этого гиганта, девушка кивнула в сторону, ведущего предварительную беседу отряда Альфа, но все равно, 20-метровая медуза, не самое приятное зрелище. Они охраняют залив от гаярдосов, позволяя нашим судам спокойно там курсировать. А что Лига дает взамен? По-разному. Иногда это продукты питания, иногда защита, Иногда диалог ведется со стороны силы. Когда Ланс в последний раз шел договариваться с экзекуторами, что активно расплодились в северо-западных лесах, на него попросту напали. У них не было главы, и вся многокилометровая роща представляла из себя кишащий древоподобными хищными монстрами лес. Пришлось чистить, после чего убедить остатки сидеть тихо и не нападать на людей стало куда как проще. Сейчас, стало быть, у нас есть с кем договариваться. Но что мы можем дать взамен? Я не знаю, спокойно ответила Лорелей, поворачиваясь ко мне. Я не специалист по драконам. Для этого есть Ланс и Синтия. Однако она нахмурила бровки и подняла указательный палец. Если я что-то и смыслю в драконах, то действовать придется с позиции силы, иначе он откажется даже слушать. Яркая вспышка из центра лагеря привлекла внимание. Кажется, ты его разозлил, грустно произнесла Синтия. Он изначально ставил себя выше нас. Нужно показать силу, а после вновь попытаться договориться. Хм, надеюсь, лорд не забудет захватить с собой Барса. Синтия, тем временем, склонилась над упавшим на колени псиоником. Ты в порядке? Выглядишь неважно. Роберт стоял на четвереньках, уперевшись руками в холодный лед, и очень тяжело дышал, с отчетливо слышимыми хрипами. На льду даже появлялись первые красные капельки крови, тонкой, но равномерной струйкой, льющейся из его носа. Каха, за, кых, за дело. Прошу прощения, девушку вежливо, но решительно отставили в сторону, и пока мужчине оказывали первую помощь, да решали о нужде отправки того в лагерь, враг не стоял на месте. Думаю, можно отправлять весточку Агате, озвучила Лорелей, когда к нам подошла основная ударная группа. Поначалу, я удивился отсутствию командных ноток, то и дело звучавших в ее речи, но, когда Синтия достала из кармана пару камешков, мне стало очевидно, что просьба, но не приказ, предназначалась именно ей. Молча девушка подбросила камни вверх, и те попросту раскрошились. Вновь нацепив поднятые на лоб из-за бинокля солнцезащитные очки, я успел увидеть лишь бледно-фиолетовые полосы с зеленоватым отливом, что стремительно развеивались на ветру. Они тянулись в две стороны от ледника, скорее всего, по направлению к снабженными призраками льдинами. На немой вопрос блондинка лишь весело улыбнулась, оставив свое действие без ответа. Хотя, сдается мне, что я единственный не понял произошедшего. Ты отдала обоих, удивился Ланс. Мы решили, что так будет проще держать связь, ответила вместо Синтии Лорелей, что куда важнее. Кажется, он наконец заметил нас. Отдав мне бинокль, девушка сняла с пояса все свои покебалы, отправив большую часть их обитателей в воду. Барьер, уносите Роберта, живо. Сейрус, ко мне, остальные убирайтесь.